Глава третья. Бисмарк. Часть первая. Международное положение в Европе к моменту, когда умер старый император, а вскоре вслед за ним и его сын, было чрезвычайно напряженным. Вступление на престол молодого кайзера было встречено воинственными криками высшего офицерства. Зато представители высшей гражданской власти ждали его первых выступлений, затаив тревогу. Но Вильгельм в глубине души не желал и боялся войны, и всячески стремился избежать ее, поэтому он обещал канцлеру воздерживаться впредь от возвышающих беспокойства выступлений. Вильгельм решил постараться завязать дружеские отношения с иностранными державами путем личных переговоров, и с этого момента начались его поездки по Европе и посещение иностранных монархов. Первая поездка была совершена им в Россию, а не в Англию, на зло матери. Бабушка написала ему, настаивая на том, что его первый визит должен быть сделан ей. Вильгельм показал это письмо Бисмарку, но когда тот хотел набросать ответ, молодой кайзер удержал его словами: «Я надеюсь, что сам найду среднюю линию между поведением монарха и внука». Старик удивленно смолчал. Первое посещение Петербурга прошло, по-видимому, вполне удачно. Весь высший круг воспевал любезность молодого кайзера. Правда, то, что говорилось о нем в интимных беседах, ему суждено было узнать лишь много позже, в решительный час своей жизни. Поездки в Рим, Вену, Лондон и на Восток также вначале способствовали общему успокоению. Молодой, импульсивный монарх всюду вызывал симпатии и интерес широкой публики. А если в тиши канцелярии седовласы, дипломаты и покачивали порой головами, то все возлагали свои надежды на Бисмарка. Часть вторая. Между кайзером Вильгельмом и Бисмарком завязались узы теснейшей дружбы. Австрийский посол в Берлине пишет о «настоящем медовом месяце», полном глубочайшего уважения и взаимопонимания, но ничего не говорит о том, какое будущее он в душе предсказывает этому союзу. Сам Бисмарк писал о первом посещении кайзером Фридрихсруэ. Как он внимателен! Он удивился, что я ждал его до 11 часов, и, не желая меня беспокоить, поднялся только в 9, думая, что я так поздно сплю. Эйленбург рассказывает, между прочим, о том, как кайзер однажды, столкнувшись с Бисмарком в дверях, вежливо пропустил канцлера вперед. Во время своих поездок он с дороги посылал канцлеру самые дружеские телеграммы. В 1889 году кайзер в поздравительном новогоднем письме писал Бисмарку: «Радостью и утешением является для меня сознание, что вы находитесь около меня и со свежими силами вступаете в Новый год. Да будет мне еще много лет дана возможность совместной с вами работы». Но приближенные кайзера знали, что все обстоит далеко не так благополучно, как кажется. В январе того же года дядя кайзера в интимной беседе с одним из приближенных как-то сказал: «Пока князь Бисмарк еще нужен кайзеру, как военная маскировка». В день рождения Бисмарка кайзер по дороге к нему заехал за его врагом Вальдерзее и с ним вместе явился к князю. Тут только впервые Бисмарк почувствовал недоброе. Неужели же он, всегда такой проницательный, на этот раз не учел опасности? Несомненно, его подход к молодому монарху был не всегда вполне правилен. В это время в печати появился военный дневник кайзера Фридриха, отца Вильгельма II. Бисмарк был вне себя, видя, какое сильное впечатление произвел этот документ в широкой публике. Ему всюду стали чудиться козни либералов, и он в Рейхс-Анцейгере поместил заявление о подложности этого, несомненно, подлинного документа и одновременно чрезвычайно резкую статью, направленную против императора Фридриха и его супруги Виктории. В статье этой говорилось, что покойный император Фридрих, в бытность свою кронпринцем, не был посвящен в государственные тайны, так как его отец, старый кайзер, опасался, что эти тайны могут стать известными при английском дворе. «Легенда», — говорил он по этому поводу Гогенлоя, — «что Фридрих был либералом, должна быть уничтожена. За это еще того и гляди, ухватятся демократы и постараются склонить кайзера Вильгельма пойти по стопам своего мученика отца». При этом Бисмарк был так взволнован, что произвел на Гогенлоя впечатление не вполне нормального человека. А герцог Баденский прямо говорил, многие начинают думать, что Бисмарк не совсем в своем уме. Не одобрял поведение Бисмарка и кайзер, который был крайне неприятно поражен происшедшим. Дневник он считал, несомненно, подлинным, а виновницей его опубликования считал свою мать, сделавшую это, вероятно, из мести. Он видел, что во всех слоях общества создалось неудовольствие, когда Бисмарк предал суду издателя дневника за издание якобы подложного документа. Вильгельм и после смерти своего отца продолжал питать к нему враждебные чувства, но все же требовал уважения к его памяти со стороны своего народа. Это, по его мнению, было необходимо во имя монархического принципа. Вообще не следует приучать подданных роптать. Страх перед возможным восстанием беспокоил Вильгельма, когда он был еще принцем. Над кайзером этот страх получил еще большую власть. Всюду, сквозь звуки фанфар, ему еще в юности слышался глухой гул волнующихся народных масс. К чему вся его будущая власть, если он не сможет справиться с народным движением? Какой волшебный корень может помочь в борьбе с ним, кроме религии? Надо действовать при помощи религии и Бога, а не при помощи огня и меча. Тогдашний придворный священник, а вместе с ним и вся придворная паства, по близорукости считали, что не общественный строй как таковой поражен болезнью и в виде естественной реакции против нее порождает социализм, а больна лишь душа рабочего, и лечить ее нужно путем духовной, а вместе с тем и материальной поддержки. Первыми были охвачены этой идеей христианского социализма чрезвычайно религиозная графиня Вальдерзея и ее муж, а под их влиянием набожная ее племянница, жена принца Вильгельма, и сам принц. В доме Вальдерзея уже в 1887 году устроен был ряд собраний, целью которых являлась организация в некоторых городах отделений христианско-социалистического комитета. В газетах поднялся шум. Бисмарк в преданных ему органах печати предостерегал от неосторожных шагов, пока не получил от принца Вильгельма письма с заявлением, что он считает эту организацию самым действительным средством для борьбы против социал-демократов и анархистов. Но вот наступил момент, когда Вильгельм, ставший кайзером, смог на деле осуществить гуманные идеи своих молодых лет. В мае 1889 года свыше 100 тысяч рурских рабочих объявили забастовку, требуя увеличения заработной платы. Когда Бисмарк в кабинете министров докладывал о необходимости издания в связи с этой забастовкой исключительных законов, в зале заседания без предупреждения появился кайзер и весьма решительно заявил: «Предприниматели и акционеры должны уступить. Рабочие мои подданные, и я обязан о них заботиться. Вчера я объявил при Рейнскому обер-президенту, что если промышленники немедленно не повысят заработную плату, я отзову из области свои войска. Вот увидите, как богачи присмиреют, когда рабочие подожгут их виллы и растопчут их сады». Бисмарк: «Мне кажется, и владельцы также ваши подданные, ваше величество». Кайзер, выведенный из себя противоречием, сразу же обнаружил действительную причину своего беспокойства. «Если будет приостановлена добыча угля, наш флот окажется обреченным на бездействие. Мы не сможем в случае необходимости объявить мобилизацию, если недостаток угля будет препятствовать выступлению в поход. Мы находимся сейчас в таком безвыходном положении, что, будь я на месте царя, я бы немедленно объявил войну». На другой день он обратился к делегации бастующих горнорабочих, явившейся к нему, со следующими словами: «Кайзер обязан прислушаться к нуждам каждого из своих подданных. Ваша вина в том, что формы вашего выступления противозаконны. Что касается предъявленных вами требований, то я их проверю, и мое постановление будет вам сообщено. Если, однако, будет установлено, что ваше движение в какой-либо мере связано с социал-демократическими кругами, то я не смогу уже относиться благосклонно к вашим просьбам. В моих глазах всякий социал-демократ является врагом Отечества и государства. Я был бы тогда вынужден применить по отношению к вам непреклонную строгость и проявить всю принадлежащую мне власть. А власть эта очень велика. После ухода рабочей делегации он принял делегацию работодателей и, обращаясь к ней, вежливым тоном произнес: «Рабочие произвели на меня благоприятное впечатление. Они не имеют никакого отношения к социал-демократам. Вполне естественно, что всякий человек старается увеличить свой заработок. Рабочие читают газеты, они знают, каково отношение их заработка к прибылям акционерного общества. Им хочется хоть сколько-нибудь участвовать в этих прибылях». Бисмарк был удивлен непосредственным вмешательством кайзера, но пока предоставил ему свободу действий. Он был уверен, что всегда успеет вмешаться, если дело дойдет до законодательных актов. Да и его точка зрения была уже не так далека от взглядов кайзера. И старик, и молодой одинаково не понимали духа нового времени. Оба не понимали разницы между социалистами и анархистами. Внутренние враги должны быть раздавлены. Это положение, из которого исходили оба. Для Бисмарка такое отношение было логическим следствием его антидемократических убеждений, а для Вильгельма – выражением чувства страха, вызванного покушениями на его деда. Но их методы борьбы были диаметрально противоположны. Бисмарк хотел бороться испытанным способом – исключительными законами, высылками, лишением избирательных прав, в крайнем случае пулями. Кайзер хотел отбить у нового учения его учеников путем кажущегося покровительства рабочему классу. Сталкиваясь с рабочими, он говорил им «ты», охотно разыгрывал роль отца своего народа, хотел предоставить народу права, сам, однако, при этом ни от каких прав не отказываясь. Он стремился быть популярным самодержцем, по примеру Фридриха Великого. Он забывал при этом одно – с тех пор прошло целое столетие. Оба пути неизбежно должны были привести к революции. Часть третья. Бисмарк тяготел над всей страной. Никто не мог проявить какой бы то ни было деятельности в области политики, не вступая с ним в борьбу. Из страха перед ним ни один ответственный чиновник не смел вникнуть в глубину и суть своего дела. Всем он ведал и распоряжался сам. И все опасались вызвать его гнев. Молодой кайзер с полным правом мог сказать: «У меня нет министров, это все министры князя Бисмарка». О чем бы он ни спрашивал, ответ всегда получался один: «Нужно спросить князя Бисмарка». У Бисмарка не было больше друзей, никто не любил старика. Тех, кто когда-то были его друзьями, даже старого Мольтке и Руона, он оттолкнул своим высокомерием и деспотизмом. Вальдерзея пишет: «Он запугал всех. Никто не смеет высказать свое мнение. Он командует у себя в министерстве, не терпя никакого противоречия. Хочет властвовать над всем, но сил у него уже не хватает. Он министр иностранных дел, но бесцеремонно вмешивается в дела всех министерств, не считаясь со взглядами их руководителей. На всех министров он смотрит, как на своих подчиненных. При этом он постоянно сидит в Фридрихсруе, и добраться до него нелегко. Все жалуются на недостаточность получаемых инструкций, неуверенность при принятии тех или иных решений, а больше всего на лживость канцлера. Члены его семьи, единственные люди, которых он любит и которые любят его, тоже дрожат перед ним. Хотя все им льстят, все же салон княгини становится с каждым годом безлюднее, особенно в Фридрихсруе, где они проводят большую половину года. Они ведут там жизнь мелких землевладельцев, живя в безвкусных, затянутых пестрым критоном комнатах с висящими по стенам почетными дипломами. Когда старый князь в старомодном сюртуке с белым платком вместо воротничка лежит на кушетке, он выглядит гигантом. Огромный черный док лежит у его ног, гигантским карандашом он делает пометки в кипе документов. Рядом с ним бледная маленькая женщина с проседью в еще темных, причесанных на пробор волосах, с бриллиантовыми сережками в ушах. Она полна заботы о нем и ненависти к тем, кого он ненавидит. В такие минуты горе взрослому сыну, если у него сорвется неудачное слово. Бисмарк был непреклонным тираном не только в делах государственных, но и в области семейных отношений. Когда его сын Герберт решил жениться на красавице княгине Холлорат, отец с непреклонной решимостью воспротивился заключению этого брака, считая его неподходящим. Под влиянием разбитой мечты о личном счастье характер Герберта ожесточился, а пример отца еще способствовал развитию в нем деспотизма, неоправдываемого, как у отца, исключительными дарованиями. Старик мучительно и страстно думал о будущем своих детей. Он мечтал передать свою власть по наследству и поэтому особенно настаивал на поддержании Гербертом дружбы с наследником престола. Сыновья должны были подчиняться ему как кадеты, хотя были уже взрослыми людьми и занимали высокие государственные посты. Постепенно среди высших чиновников возрастало недовольство Бисмарком. Все мечтали об избавлении от тирана. Кто же может освободить от него, если не новый повелитель? Приятнее и веселее вращаться при новом дворе и участвовать в охотах, балах и путешествиях, чем слушать вечное ворчание и резкие замечания старого человека-ненавистника. Дворец сверкал рядами своих окон, яркими мундирами конвоя Ее Величества, гербами, штандартами и орденами. Все было перестроено, переделано, все до мельчайших подробностей, вплоть до общей молитвы дворцовой прислуги, происходило по плану, начертанному самим кайзером. Безобразный старопрусский фрак был сдан в архив. Открытые башмаки с пряжками, шелковые чулки и треуголка гораздо живописнее. Все были в восторге от новой формы одежды. Как должен был возмутиться кайзер, узнав из доклада, что Бисмарк на одном заседании самым резким образом раскритиковал введение новой формы одежды, находя его несвоевременным и политически вредным, так как где оно создает грань между придворным обществом и простыми смертными. Ну разве не ясно, думает с гневом кайзер, что такие замечания могут исходить только от озлобленного ворчливого старика? Для постоянных путешествий оказался нужным специальный царский поезд. Всего только 12 вагонов. Салон-вагон с тремя отделениями, одним большим и двумя маленькими. Голубой шелк, диваны, люстры, вагоны для канцелярии по гражданским и военным делам, придворной кухни и прислуги. При торжественных въездах кайзер появлялся в золотом шлеме, окруженный телохранителями, всегда торжественный и серьезный. Позади в открытом экипаже ехала императрица, всегда с улыбкой на лице. Кайзер был убежден, что это производит неотразимое впечатление на германский народ, и что народ охотно будет платить за право любоваться таким представительным государем. Через 5 месяцев после восшествия на престол кайзер потребовал увеличения своего годового содержания до 6 миллионов. Снова со стороны канцлера возникло препятствие. Последний был крайне озабочен. Он находил требования чрезмерным и несвоевременным и тому подобное. Кайзер был возмущен. Неужели необходимо отложить? Ведь у него такие большие расходы на содержание обеих вдовствующих императриц и собственных детей. При этом кайзер забывает, что все знают об огромных средствах, сбереженных старым кайзером и оставленных в наследство его семье. На следующий год потребовалось 4,5 миллиона на постройку яхты. При первой поездке в Вену и Рим кайзер взял с собой для поднесения в подарок 80 бриллиантовых колец, 150 серебряных орденов, 50 булавок для галстуков, 3 золотых портретных рамки, 30 штук золотых часов с цепочками, 100 табакерок, 20 осыпанных бриллиантами орденов Черного Орла. Он, несомненно, должен был заслужить общую любовь. Уже на втором году его царствования, в ноябре 89 года, друг и поклонник кайзера Вальдерзея писал, что на кайзере, очевидно, начинает сказываться результат его образа жизни. Постепенно развиваются разочарование и усталость, бесчисленные путешествия, безостановочная деятельность, многообразие впечатлений – все это поневоле ведет к поверхностности. Министры жалуются, что им с трудом удается доводить до конца доклады и что решения по ним выносятся слишком легко и мало продуманно. Гинспетер в этот же период по поводу какого-то мероприятия восклицает: «Что вы скажете о такой нервности? Он становится все поверхностнее». 30 недель в году, то есть, в общем, больше полугода, он проводил вне дома. Описание его времяпрепровождения в охотничьем сезоне заслуживает внимания, тем более, что исходит от его друга Эйленбурга. Летом 1889 года он ежедневно охотится до 12, затем спит до 3 часов. Между 3 и 4 часами кайзер занимается государственными делами, и мы вместе обсуждаем полученные из Берлина сообщения. Затем следует обед. После обеда кайзер гуляет в саду. Вечером начинаются увеселения самого невинного характера. Например, Хюльзен изображает веселую пантомиму на тему шиллеровской перчатки. В итоге, в течение суток для занятия государственными делами он мог уделить не более 1 часа. Так, среди охот, увеселений, декламаций и дружеских попоек текла жизнь молодого кайзера. Однажды за столом, вокруг которого сидело обычное общество, окружавшее молодого императора сетью лести и низкопоклонства, Вальдерзее, точно невзначай, бросил фразу: «Фридрих никогда не стал бы великим, если бы он при своем вступлении на престол оставил у власти министра, имеющего столь большие авторитет и влияние, как Бисмарк». Это была ядовитая стрела Яго, направленная в сердце Отелло. Часть 4. В Берлинском дворце собрался Верховный Совет. Январь 1890 года. Кайзер и Бисмарк в военных мундирах. Министры в своих шитых золотом фраках. Налево от кайзера сидит Беттихер, человек с острыми чертами лица, в пенсне, типичный бюрократ с кошачьей физиономией. Никто, по-видимому, заранее не был осведомлен о том, по какому поводу созвано такое экстренное совещание. Обычно Верховный Совет созывался только в такие моменты, когда стране грозила серьезная опасность или требовалось принятие особо важных решений и мер. Напрасно канцлер, вызванный телеграммой из Фридрихсруэ, спрашивал Беттихера о причине созыва совещания. Тот отговаривался незнанием, хотя на самом деле был единственным осведомленным лицом среди всех собравшихся. Даже статс-секретарь Герберт не получил ответа на поставленный кайзеру вопрос. Странное ощущение испытывал старый канцлер. Никогда еще ни один его повелитель не ставил его перед подобной неожиданностью. В течение 30 лет он сам составлял программу для каждого подобного совещания. С какими планами носится сейчас его неуравновешенный новый господин? Кажется, он готовит нам какой-то приятный сюрприз. Наконец, Вильгельм, настроенный очень торжественно, открыл заседание словами: «Для созыва сегодняшнего совещания Верховного Совета я выбрал день рождения Фридриха Великого, потому что сегодняшний день должен явиться исходным пунктом весьма важных исторических событий». Беттихер после этого прочел 2 проекта, из которых один был собственноручно составлен кайзером. «Значит, и он в заговоре против меня», — думал Бисмарк, глядя на Бёттихера, одного из своих старейших сотрудников, бывшего другом его дома и во многом ему обязанного. Проекты выдвигали ряд положений об охране труда, воскресном отдыхе, отмене труда малолетних. После прочтения законопроектов заговорил Кайзер. Работодатели выжимают рабочих, как лимоны, а затем предоставляют им сгнить в навозной яме. Между тем у рабочих родилось сознание, что они не только машины, и они захотели участвовать в прибылях, добытых их трудом. Их отношения с работодателями должны стать товарищескими. Забастовки доказывают, что между обеими сторонами отсутствует всякое взаимопонимание. Поэтому-то и растет социал-демократия. Та крупица истины, которая таится в ее учении, постепенно исчезнет, и верх возьмут анархисты. Солдаты, о которых не заботится командир, развращаются и деморализуются. То же происходит и в промышленности. При ближайшей забастовке рабочие выступят еще более организованными, чем до сих пор. Тогда произойдут бунты, и нам придется пустить в ход оружие. Было бы ужасно, если бы мне пришлось начало моего царствования обогреть кровью моих подданных. Каждый, кто искренне мне предан, должен сделать все возможное, чтобы помочь нам избегнуть такого несчастья. Я хочу быть королем бедных. Пусть знают мои подданные, что их монарх заботится об их благе. Интернациональной социал-демократии нужно противопоставить интернациональное соглашение о рабочем законодательстве. Швейцарии это не удалось, но если германский император созовет конференцию по этому вопросу, будет совсем другое дело. Мои желания и планы основаны на советах и информации, полученных мною от авторитетных лиц, тайного советника Гинспетера, графа Дугласа и фон Гейдена. Я набросал эти законопроекты в течение двух ночей. Я желаю, чтобы немедленно был составлен на основе этих набросков манифест, написанный с соответствующим подъемом. Манифест этот должен быть опубликован послезавтра, в день моего рождения. Ну, не вполне ли он современный монарх, друг народа, для которого не существует классовых различий, враг бюрократизма, прислушивающийся к голосу обездоленных? И так прошло время воздействия оружием. Благоразумие и взаимные уступки сгладят бездну между отдельными классами. Германский император в качестве президента Европейского конгресса вступает в преддверие XX века. Каково же было впечатление, произведенное его проектом? Сумел ли он увлечь за собой собравшихся министров? Люциус пишет: «Мы слушали его с возрастающим недоумением. Кто мог внушить ему подобные мысли?» Бисмарк знал, кто такие те авторитеты, на которые ссылался Кайзер в присутствии своих министров. Один из них, Гинспетер, по характеристике Бисмарка, неловкий и неумелый, но высокомерный и тщательно избегающий всякой ответственности человек. Другой, Дуглас, ловкий и богатый спекулянт, старающийся посредством дружбы с детьми Кайзера добиться влияния и высокого положения. И, наконец, Гейден, бывший горный чиновник, ставший затем художником, черпавший свои познания по рабочему вопросу из бесед со старым рабочим, служившим ему натурщиком для его картин. Вопрос Кайзера, обращенный к нему, оторвал Бисмарка от этих размышлений. Медленно, так же медленно, как поднял он свое грузное тело, заговорил канцлер. От чего, собственно, нужно защитить рабочего, воспрещая ему воскресный и ночной труд? Не от желания ли работать? Ведь таким путем его заработок уменьшится. Следовательно, возрастет его неудовольствие. Производительность труда германской промышленности уменьшится на 14%, и она не сможет конкурировать с заграницей. Уступчивость, увеличит до бесконечности притязания рабочих масс. Вообще, рабочие никогда ничем не бывают удовлетворены. Даже русский царь и тот не смог бы удовлетворить всех притязаний рабочих, несмотря на всю свою власть. Это под силу было бы одному лишь Господу Богу. Не мешало бы теперь подумать и о ближайших выборах. Собственники будут озлоблены, а социалисты окрылены надеждой. Мы собьем с толку избирателя, которому необходимо ясно подчеркивать, кто является внутренним врагом. Я предвижу серьезные опасности для династии. Наступило неловкое молчание. Внял ли кто-нибудь голосу старика? Может быть, происходит лишь обычная борьба между старым и молодым поколением? Между консерватизмом и стремлением к прогрессу? Может быть, кайзер действительно является носителем идей новой эпохи? Или он старается опьянить себя громкими фразами о народном благе, требуя и от своих министров вдохновенных речей? Кайзер постарался сдержать свой гнев и, вежливо обращаясь к канцлеру, произнес: «Я далек от мысли сравнивать свой небольшой опыт с богатым опытом вашего сиятельства. Я вполне сознаю, что манифесты должны быть предварительно разработаны в Министерстве внутренних дел, и чрезмерная поспешность может оказаться вредной. Я требую только смягчения закона о социалистах, который сейчас должен быть возобновлен Рейхстагом, и прежде всего полного отказа от жестокого права правительства на высылку подозрительных лиц. Люди, верные престолу и правительству, просили меня оказать давление в этом направлении». «Верное престолу», — думал Бисмарк, — «а я-то кто? Но ведь такое давление нарушает нейтралитет кайзера. Ведь он таким образом действий произведет такой подкоп под предстоящие выборы, что мой список провалится». Старик вдруг обозлился. «Я считаю величайшей ошибкой проявить хотя бы видимость уступчивости перед Рейхстагом. Надо выждать, выслушать предложение Рейхстага. Уступить в таком вопросе значило бы впредь оказаться на поводу у Рейхстага. Я, конечно, ничем не могу доказать вашему величеству, что такая уступчивость может привести к весьма тяжелым последствиям, но таково мое убеждение, основанное на многолетнем опыте». «Железный канцлер», — думал кайзер, слушая Бисмарка. «Он говорит точно так же, как говорил 30 лет тому назад. Неужели он ничему новому не научился за эти годы?» Вильгельм тоже начал терять хладнокровие. «Я хочу предотвратить возможность катастрофы превентивными мерами. Вместо того, чтобы обогреть первые годы моего царствования кровью моих подданных». Эта фраза, очевидно, нравилась ему, поэтому он повторял ее во второй раз. Но старик еще больше ожесточился. «Если произойдут восстания и кровопролитие, ваше величество, это будет не по вашей вине, а по вине революционеров. Без крови не обойдется и при уступках. Чем позднее будут приняты меры, тем решительнее и жестче они должны будут быть. Кайзер, во всяком случае, необходимо будет пойти навстречу Рейхстагу». Бисмарк: «Это значит капитулировать. Опираясь на свое знание обстоятельств, я обязан предостеречь от такой меры. С того времени, как я вступил в свою должность, императорская власть расширялась и крепла с каждым годом. Такое отступление было бы первым шагом по пути к парламентаризму. Если ваше величество не посчитается с моим мнением, я не знаю, смогу ли я остаться на своем посту». Так высокомерно Бисмарк никогда не говорил со старым императором. Утверждая, что усиление императорской власти являлось его заслугой, Бисмарк как бы подчеркивал свое собственное значение и тут же намекнул на возможность своего ухода. «Никогда», — ответил старый император, когда Бисмарк при его жизни однажды попросил уволить его в отставку. И Бисмарк этой угрозой впоследствии добивался всего. ответит ли внук тем же решительным словом. Кайзер молчал, кусая губы. С трудом овладев собой, он вполголоса обратился к Бёттихеру, с которым, по-видимому, заранее все обсудил, со словами: «Это ставит меня в безвыходное положение». Пауза, затем он произнес громко, обращаясь к министрам: «Я прошу вас, господа, высказать свое мнение». Итак, в присутствии всего кабинета министров старик просил уволить его в отставку. И в присутствии всего кабинета молодой император, оставив его заявление без ответа, обратился к остальным министрам. Кайзер нашел удачный выход из положения, а Бисмарк поступил неосторожно. Молча сидели за столом собравшиеся. Никто не сочувствовал старику, которого все ненавидели. Все симпатии были на стороне молодого кайзера, добрые намерения и пламенные порывы которого старик словно окатил струей холодной воды. И все же никто не решился на вопрос кайзера ответить откровенно. Конечно, кайзер представлял собой высшую власть в государстве. Он один раздавал и отнимал министерские портфели, даже канцлера он имел право уволить, и сейчас на угрозу старика уйти он не ответил словом «нет». Но фигура Бисмарка, но страх перед ним были так огромны, что все стали на его сторону. И один только Бёттихер сделал слабую попытку помирить оба мнения. Кайзер был вне себя. Он потерпел поражение в публичном заседании. И все же, сделав над собой усилие, он, уходя, крепко пожал руку князю. Не менее взволнован был, возвращаясь после заседания домой, и Бисмарк. Только сейчас оценил он вполне совершенную им ошибку. Свыше трех месяцев он предоставлял своего молодого повелителя исключительному влиянию его новых друзей, являвшихся врагами канцлера. Еще осенью на осторожный, нащупывающий почву вопрос Бёттихера он гордо ответил: «Благодаря моему прошлому и заслугам я уверен, что мне никогда не придется уйти в отставку раньше, чем я сам этого захочу». А теперь ему приходилось опасаться необходимости именно такого ухода. Разве кайзер не ответил молчанием на поставленные им условия? На этот раз он еще уступил, так как министры, испугавшись своего руководителя, заколебались. Но что будет завтра? Бёттихер, бывший его заместителем в Берлине, использовал в своих целях истекшие месяцы. Он собирался занять его место. Это было ясно. Старик с возмущением узнал о всем происшедшем в течение этих трех месяцев. Бёттихер уверил кайзера, что Бисмарк поддерживает себя только при помощи морфия. Теперь только уяснил он себе все значение трений, происходивших за последнее время. Когда летом Эйленбург намекнул Герберту Бисмарку, что, по мнению кайзера, канцлер ведет слишком русофильскую политику, Герберт грубо ответил: «Отец продумал свои действия как нечто целое. Любителям и военным этого не понять. Если император недоволен, мы оба можем уйти». Тогда Эйленбург постарался замять неловкий инцидент и просил забыть, что он вообще что-либо говорил, но передал своему царственному другу весь разговор от слова до слова. Вскоре после этого кайзер резко напал на Герберта по поводу русского займа, заявив, что он должен припугнуть банкиров, особенно Блейхредера, который просто опасен. «Я не имею к нему никакого отношения», — взволнованно произнес Герберт. «Это мне совершенно безразлично», — закричал кайзер. «Он постоянно бывает в доме вашего отца». Самой неприятной была последняя встреча с кайзером до отъезда Бисмарка в Фридрихсруэ. После проводов русского царя, приезжавшего с визитом, кайзер, возвращаясь с вокзала, рассказал канцлеру, что обещал царю приехать к нему погостить в Спалу на более или менее продолжительное время. Бисмарк ответил: «Это повлечет за собой ряд неудобств. Царь любит семейный уют, покой. Спала ведь только небольшой охотничий замок. Он ссылался на внешние препятствия, не имея возможности говорить о своих настоящих опасениях. «Я думал о том», — писал канцлер впоследствии, «что в такой обстановке оба монарха будут принуждены к очень тесному общению, и считал небезопасным допускать без нужды продолжительное соприкосновение царя с его недоверчивым и сдержанным характером и кайзера с его чрезмерной экспансивной любезностью». Но кайзер не догадывался об опасениях канцлера. Он был исполнен самых лучших намерений, надеялся укрепить своим посещением взаимоотношения с царем, которого в душе терпеть не мог. А тут опять этот несносный старик становится ему поперек дороги. В порыве внезапного гнева он высадил канцлера у дверей его дома и поехал дальше, вместо того, чтобы зайти к нему, как было ранее условлено, и принять участие в предстоящем совещании. После этого неудачного свидания в октябре они не встречались больше до сегодняшнего заседания Верховного Совета. Часть пятая. После заседания Верховного Совета оба противника чувствуют себя побежденными. Кайзер, уязвленный в своем самолюбии, в бешенстве трясет кулаком перед самым лицом военного министра. «Почему вы не поддержали меня? У вас всех был такой вид, словно вас высекли. Что он успел вам наговорить до заседания?» Бисмарк со страдальческим видом лежит на диване, жалуется на отчуждение министров, говорит о происшедшем со всяким, кто только хочет слушать его. Мужественный совет сына немедленно подать в отставку он гневно отвергает. Потом снова принимается бронить Беттихера. И сменой настроений и капризами он в эти дни не уступает своему противнику, монарху. Спустя два дня после Верховного Совета он вдруг весьма лояльно заявляет в кабинете министров. Настроения монарха так же неустойчивы, как погода. Берешь зонтик и все же промокаешь. «Я чту в кайзере сына его предков и моего суверена. Мы не должны терпеть комарилью безответственных советчиков, так что, я думаю, нам придется уступить». Тем временем министры незаметно отстраняются от него, и когда он на следующей неделе, 31 числа, открывает заседание, все уже заняли новые позиции. В этот день Бисмарк, в сущности, уже пал. Он предлагает приступить к переработке текста манифестов и неожиданно встречает возражение. На это еще никто никогда не отваживался в Верховном Совете, даже в присутствии кайзера. Теперь же и в отсутствии последнего Беттихер и военный министр заявляют: «Мы не можем идти против кайзера. Надо придумать что-нибудь такое, что удовлетворило бы его величество». Они знают, что этот вотум дойдет до кайзера и обеспечит им карьеру. Что это? Открытое противодействие? И притом без каких-либо объективных оснований? Тут старик разражается гневными словами. Если министр, зная, что его монарх находится на опасном для государства пути, умалчивает об этом перед ним, это равносильно измене отечеству. Если мы все будем только потакать кайзеру, то 8 младших чиновников могут с полным успехом заменить нынешний кабинет министров. Молчание. Баллотировка. Почти все присутствующие воздерживаются от голосования. Ужасные минуты. Неужели он сейчас, в порыве гнева, немедленно не бросит свою поколебленную власть к ногам кайзера? Какое-то движение. Появляется адъютант. За ним снова, как и в прошлый раз, без доклада, звеня шпорами, входит кайзер. Через несколько минут заседание закрывается. После заседания Бисмарк говорит кайзеру: «Только повинуясь вашему приказанию, я набросал проекты этих постановлений. Я при этом руководился исключительно чувством долга чиновника, еще находящегося на службе. Я решительно против этого шага и осмеливаюсь советовать немедленно бросить эти бумаги в камин». «Нет-нет», — восклицает кайзер и подписывает с некоторой поспешностью. канцлер отказывается скрепить документы своей подписью. В первом манифесте объявлялось о предстоящем созыве международной конференции по вопросам рабочего законодательства. Второй обещал урегулирование вопросов труда путем издания закона о привлечении самих рабочих через своих представителей к участию в разрешении этих вопросов совместно с работодателями и правительственными органами, дабы дать им возможность свободно и мирно выражать свои требования. Этим воззванием, подписанным одним только кайзером, последний обеспечил за собой роль инициатора идеи о созыве Совета труда, идеи, которой суждено было осуществиться лишь через 30 лет. В этом вопросе он был безусловно прав. Бисмарк же безусловно ошибался. В тот же вечер кайзер с гордостью показывает своим гостям манифесты, но тут же раскрывает свои личные мотивы наивными словами: «Рабочие должны знать, что я о них забочусь». На следующий день демократические газеты полны восторженных статей. Наконец-то кайзер прислушивается к голосу других советников. Но первым последствием манифеста является все же возникновение ряда недоразумений. В нескольких городах рабочие, ссылаясь на слова кайзера, требуют немедленного повышения заработной платы. На Рейне Союз горнорабочих настаивает на отчуждении горных промыслов в пользу рабочих. Тем не менее, кайзер испытывает подъем духа. «Старик сдается. Еще в течение нескольких недель я оставлю его в покое, а потом править буду я». Бисмарк, который не слышит этих слов, сказанных приближенным, чует создавшуюся атмосферу и в конце февраля говорит во время доклада: «Я опасаюсь, что стою поперек дороги, вашему величеству». Кайзер молчит, следовательно, соглашается. Тогда Бисмарк путем переговоров развивает проект своей частичной отставки. Он немедленно оставит работу в ведомствах чисто прусских и сохранит за собой только обязанности по Министерству иностранных дел. Кайзер утвердительно кивает головой, затем спрашивает, как ни в чем не бывало: «Но законопроект об армии вы ведь еще проведете через Рейхстаг, не правда ли?» С чувством глубокой обиды покидает канцлер дворец. Когда он на следующий день намекает коллегам о своей полуотставке, его заявление встречает красноречивое молчание. Только Беттихер, который считает уже обеспеченным за собой пост канцлера, задает вопрос государственной важности: «Буду ли я, как председатель Совета министров, иметь при дворе первенство перед генерал-лейтенантом фон Папе или нет?» Вернувшись домой, старик устало говорит своему сыну: «Кайзер хочет избавиться от меня, а мои коллеги уже заранее вздыхают с облегчением». В то время как кайзер ликует, канцлер впадает в еще более угнетенное состояние. Совершается неслыханное. Бисмарк наносит визиты нескольким советникам министерства и в их присутствии бранит кайзера. Навещает Мольтке, Вальдерзее, даже приказывает доложить о себе императрице матери и изливает перед врагом свою душу, обрушиваясь на общего противника. Лишь день выборов пробуждает в нем прежнюю энергию. Теперь кайзер охвачен трепетом страха. Он по тревоге вызывает войска и демонстративно в этот день производит в Темпельсгофе смотр. Только здесь, среди своей гвардии, он чувствует себя в безопасности от высыпавших на улицу народных масс, которым он не доверяет. На следующее утро результаты выборов. 1,5 миллиона красных голосов. Число социалистов утроилось. Теперь настал черед кайзеру впасть в уныние. Старик же снова вооружается. Кайзер проиграл свои первые выборы. Эта мысль придает великому человеконенавистнику бодрость, а создавшееся положение пришпоривает его к новой борьбе. Он заявляет кайзеру, что теперь он не может уйти. «После этих выборов, явившихся следствием ваших манифестов, Необходимо усилить закон о социалистах, немедленно провести законопроект об армии, а в случае надобности и изменить избирательное право и лишить его социалистов, как врагов государства. Кайзер, борясь с самим собой. Не могу же я ответить ружейным огнем на просьбы моих подданных. Я не хочу получить прозвище картечного принца, как мой дед. Бисмарк возбужденно. Лучше раньше, чем позже. Реформами не убьешь социал-демократию. Рано или поздно все равно придется расстрелять ее. Кайзер в полном смятении. «Я не хочу обогреть кровью свои руки», — Бисмарк твердо. «Вашему Величеству придется погрузиться в нее еще глубже, если вы теперь отступите. Во всяком случае, дольше нести ответственность я не могу». Произнося теперь эту угрозу в третий раз, старик сейчас чувствует себя сильным. Он насквозь видит душу Кайзера. Перед ним не филантроп, а лишь человек, который, сделав театральный жест, этим самым уже успокоил свою совесть. Канцлер сам заговорил о законопроекте об армии, думает Кайзер, и снова чувствует себя в кругу своей гвардии. 80 тысяч человек! И он хватает его на прощание за руку и повторяет любимое изречение Бисмарка: «Никакой капитуляции». Теперь, когда Кайзеру нужна сильная рука, он крепко держится за Бисмарка. Правда, любви к нему он не чувствует, напротив, теперь, когда он сознает, что нуждается в нем, он начинает его ненавидеть. «С ним немыслимо сладить», — жалуется Вильгельм своему другу Эйленбургу. «Он не может снести того, что и я иногда чего-нибудь желаю и требую. Я напомнил ему обо всем, что я принес ему в жертву. Мой родительский дом. Ради него мне пришлось во времена его раздора с моими родителями пережить много тяжелого». Кайзер при этом сам искренне верит своим словам, хотя он на самом деле стоял за Бисмарка исключительно потому, что его родители с ним воевали, и он убежден теперь, что принес себя в жертву ради этого чужого ему человека. Но в то же время его раздражают колебания канцлера. За ним он не признает права менять свои настроения. Он хотел уйти, а затем взял свое решение обратно. «Я не потерплю такой игры с собою. Теперь я назначу ему определенный срок. Его несчастье состоит в его безграничной жажде власти. Он постепенно все прибрал к рукам и теперь чрезмерно избалован. Но со мною это ему так просто не пройдет». Одновременно с ним и Бисмарк готовится к бою, совместному против социалистов, в одиночку, друг против друга. Между тем, как все объединяются, министерство, двор, генеральный штаб, чтобы, наконец, свергнуть его, Бисмарк, убежденный в том, что он необходим, избирает метод полуоткрытой борьбы и, чтобы снова прибрать министров к рукам, посылает каждому из них копию высочайшего приказа от 1852 года, которым Фридрих Вильгельм IV запретил министрам официальное сношение с королем в отсутствии премьер-министра. Так оба они, император и канцлер, борются за власть. Но наряду со стремлением сохранить власть, Бисмарк борется и за свое творение. «В бессонные ночи», — рассказывал он впоследствии, «меня занимал вопрос, смогу ли я выдержать совместную с ним работу. Моя любовь к стране запрещала мне уйти. Я знал, что я единственный человек, способный еще сдерживать необузданный характер Вильгельма. Душевный уклад монарха, хорошо мне знакомый, внушал мне опасения самых прискорбных последствий. Драма, которая с Людовиком Баварским разыгралась довольно безобидно, в таком воинственном государстве, как Пруссия, приняла бы роковой характер». Однако здесь Бисмарк ошибается. Кайзер никогда не был душевно больным, как Людовик Баварский. У него бывали лишь периоды возбуждения, за которыми всегда следовал резкий упадок духа, могущий, правда, иногда внушить опасения. Теперь он также дал выход своему бешенству против канцлера в речи, произнесенной им 5 марта. «Тех, кто готов мне помочь, я от души приветствую. Но того, кто осмелится мне стать поперек дороги, я сумею уничтожить». Спустя несколько дней после тщетных попыток настроить Бисмарка благосклонно по отношению к Бёттихеру, он вдруг, совершенно неожиданно, жалует этого, не имеющего за собой никаких заслуг чиновника, орденом Черного Орла, который Бисмарк получил лишь после заключения им первого победоносного мира. Трещина была уже налицо. Было недалеко и до полного разрыва. «Я сделаю вид, — сказал кайзер в беседе с Вальдерзее, — что не замечаю его низости и в ближайшие дни буду снова у него обедать. Пусть создается со стороны впечатление, словно мы в хороших отношениях». Вместо того, чтобы сразить льва ударом меча, он пытается обессилить его булавочными уколами. Так он впоследствии поступал и по отношению к своим менее крупным противникам. Он не был создан для открытой борьбы. Часть шестая. Зато Бисмарк создан для борьбы. Он не способен бежать от опасности. Он должен во что бы то ни стало снова завладеть волей своего врага. Он пускает в ход всю свою изобретательность, чтобы в случае поражения в этом поединке найти в новом большинстве при выборах ту опору, которой он уже не будет иметь во дворце. Побороть Рейхстаг и кайзера, приковать к себе одного посредством другого, этот план стимулирует его воинственные инстинкты. После десятилетней вражды старый враг канцлера Виндгорст впервые переступает порог дома Бисмарка. Католик выставляет свои условия, обещая зато дать голоса центра для образования нового большинства. Кайзер терпеть не может Виндгорста, и шум, вызванный этим посещением, для него весьма кстати. На следующий день он, оставив без внимания сообщение о предстоящем приходе канцлера, сам около 9 часов утра является без предупреждения на квартиру Герберта Бисмарка и просит его вызвать туда отца. Старик, с давних пор страдающий бессонницей и потому с трудом поднимающийся рано с постели, принимает это посещение в столь ранний час как вызов и встречает кайзера с притворным удивлением и весьма холодно. Так как кайзер в своем возбуждении почти все время стоит, то и канцлеру приходится разговаривать стоя. Противники при этом не спускают друг с друга глаз. Бисмарк. «Я могу сообщить вашему величеству, что Виндгорст изменил своей долголетней тактике и вчера был у меня». Кайзер. «Надеюсь, вы приказали спустить его с лестницы». При этих грозных словах Герберт оставляет комнату. Бисмарк. «Я, разумеется, принял его. Я считаю это своим долгом по отношению ко всякому благовоспитанному депутату». Кайзер. «Вы должны были предварительно запросить меня». Бисмарк. «В моем доме я имею право принимать, кого хочу, тем более, когда речь идет о служебных визитах». Кайзер. «Вы поручили Блейхредеру привести к вам Виндгорста. Конечно, евреи и иезуиты одного поля ягода». Бисмарк. «Много чести для меня, что ваше величество так точно информированы о событиях, происходящих в моем доме. Все сведения, полученные вашим величеством, совершенно верны. Только выбор посредника исходил не от меня, а от Виндгорста. Впрочем, мне это безразлично. Ввиду нового положения в Рейхстаге, я должен был ознакомиться с планом кампании лидера сильнейшей фракции, так что его желание поговорить со мной пришлось как раз кстати. Теперь я знаю, что его условия неприемлемы. Если вы это ставите мне в упрек, то ваше величество могли бы с таким же правом запретить вашему начальнику генерального штаба производить во время войны рекогносцировку. Подобно контролю над мелочами и над каждым моим шагом в стенах моего собственного дома, я ни в коем случае не могу подчиниться». Кайзер. «Даже и тогда, когда это приказывает ваш монарх?» Бисмарк. «Даже и тогда, ваше величество». Так как кайзер был глубоко убежден в неправоте своего противника, он, следуя своему инстинкту офицера, возмущенного неповиновением подчиненного, после последних слов Бисмарка должен был бы, не прощаясь, покинуть его дом. Однако, под влиянием ли страха или уважения, но он этого не делает, а идет на попятный и, как всегда неуверенный в себе, берет свою резкую фразу о приказании обратно, не потому что она противоречит Конституции, а просто подчиняясь власти стальных глаз, грозно глядящих на него из-под нависших бровей. После короткой паузы кайзер смущенно продолжает. «Речь идет не о приказании, а лишь о пожелании. Ведь не входит же в ваши намерения взбудораживать народ до такой степени, как это явствует из сегодняшних газет». Бисмарк в сознании своей победы. «Мое намерение именно таково. В стране должен царить такой хаос, такая неразбериха, чтобы ни один человек не знал, чего, собственно, хочет кайзер со своей политикой». Разразившись этой гневной, но в сущности нелепой тирадой, старик ослабляет свою позицию и облегчает кайзеру его ответ. «Наоборот, моя политика должна быть открыта и ясна для моих подданных. Конфликта с Рейхстагом я не желаю. Законопроект об армии должен быть урезан настолько, чтобы он, безусловно, прошел. Я поручил Фалькенштейну установить путем переговоров максимум того, чего мы сможем добиться». «Какой промах!» — проговорится перед этим долголетним руководителем всей политики о генерале, который ведет переговоры с Рейхстагом. Оскорбленный Бисмарк снова решается подать в отставку, но и на этот раз он хочет возложить всю ответственность на кайзера. «Я остался у вас на службе, ваше величество, только потому, что обещал это моему старому государю. Если вашему величеству угодно, я охотно уйду». Кайзер снова уклоняется от ответа. Неспособный по натуре своей на открытое нападение, он старается нанести удар, подойдя к старику окольным путем. «Мои министры больше не являются ко мне с докладами. Они ссылаются на ваше запрещение, основанное на каких-то устаревших, давным-давно забытых постановлениях. Я должен попросить вашу светлость немедленно отменить это запрещение». Бисмарк заявляет, что приказ 1852 года необходим и всегда применялся. «Ни один премьер не может нести ответственности, если монарх входит в личные переговоры с министрами и принимает решения по каждому министерству в отдельности». Кайзер возражает, но тон его все же нерешителен. Таким образом, вопрос о власти снова остается открытым. Бисмарк решает, что скорее даст себя прогнать, нежели после всего случившегося развяжет противнику руки, удалившись по болезни. Но как вознаградить себя за все оскорбления? Ведь может статься, что он видит своего противника в последний раз. Как бы унизить этого молодого человека? Отомстить за неблагодарность и вероломство? И без всякого повода он переводит разговор на царя. Снова предостерегает кайзера от предполагаемого посещения последнего и, как бы для подкрепления своих слов, вынимает из портфеля донесения, присланные незадолго до этого лондонским послом и содержащие отзыв царя о кайзере, дошедший до английского двора. Со скрытым наслаждением старик берет в руки один из документов и принимается медленно перелистывать его. Кайзер, всегда неспокойный, когда дело касается его личности, в особенности, когда речь идет об английских отзывах, чувствует, что в руках канцлера находится нечто, чего он не знает и чего ему знать не полагается. Плохо скрывая нетерпение, он резко говорит: «Будьте любезны прочесть». Бисмарк делает испуганный жест. «Нет, этого я сделать не могу. Здесь такие выражения, которые явно оскорбительны для вашего величества». С молчаливым восторгом он дает вырвать лист из своих рук. Кайзер читает про себя. В первый раз, быть может и в последний, он читает правду о себе. Он читает слова, которыми царь характеризовал его. Он безумец, это дурно воспитанный человек, способный на вероломство. Однако он и тут не выходит из себя. Им овладевают растерянность и смущение. Читая, он ясно представляет себе царя и его двор, бабку-англичанку и ее сына, свою собственную мать. Всем его врагам известны эти чудовищные поношения, а рядом с ним стоит человек, который так ловко подсунул ему эти листки. Он, Бисмарк, посмел. Он дал своему монарху прочесть подобные гнусности. Никогда еще самолюбие кайзера не было так глубоко уязвлено. Он весь дрожит. Враг молча наблюдает. Вильгельм поворачивается, чтобы уйти. Может ли он после всего этого подать старику руку? Снова полумера. Он перекладывает свой шлем в правую руку, так что остаются свободными только два пальца, и протягивает их канцлеру. Бисмарк провожает его до наружной лестницы. Здесь кайзер вдруг вспоминает о тактике, которой он должен держаться по отношению к канцлеру. Собираясь под взорами слуг сесть в коляску, он снова взбегает вверх по лестнице и при свидетелях горячо пожимает Бисмарку руку. Во дворце он рассказывает всю историю Вальдерзея, который не упускает случая окончательно восстановить его против Бисмарка. Кайзер рад, что его подзадоривают. Как бы для своего оправдания он резюмирует тяжелое и сложное положение, в котором находится империя, и приходит к заключению. А что же делает великий канцлер? Где его заслуги? Тут Вальдерзея, набравшись храбрости, советует немедленно принять решительные меры. При прощании кайзер говорит задумчиво, несколько подавленно. «Я думаю, это, пожалуй, удастся». Но тут же он берет себя в руки и восклицает по своему обыкновению. «Смелому охотнику сопутствует удача». Он словно хочет крикнуть своим егерям: «Внимание! Этого оленя я уложу!» Часть седьмая. В ту же ночь само провидение ниспосылает новое предостережение. В Берлин приезжает граф Шувалов из Петербурга. Послу поручено возобновить переговоры между Россией и Германией. От этих переговоров зависит судьба империи. Она должна решиться в течение ближайших трех дней. Кайзер, раздраженный недавно прочитанными словами царя, ищет какого-нибудь повода, чтобы отомстить ему, а попутно и жестокому посреднику, Бисмарку. Неужели не найдется ловкого человека, который подыщет ему такой повод? Всегда изобретательный Вальдерзея в соответствующий психологический момент подсовывает то, что требуется. Тревожное сообщение германского консула в Киеве о передвижениях русских войск, изложенные на сотни страниц, из которых некоторые написаны несколько месяцев назад. Часть этих отчетов Бисмарк недавно отослал в генеральный штаб, часть послал кайзеру. Вальдерзея, подружившийся с могущественным и опасным тайным советником Гольштейном с тех пор, как этот последний стал подкапываться под канцлера, узнал от него все обстоятельства дела. Он раскрывает их кайзеру, раздувает нанесенную ему якобы обиду, сокрытие от него важных документов, и прибавляет: «В этом направлении грешили бесконечно много. Здесь-то и кроется одна из причин нежелания канцлера оставить свой пост. Он слишком много», подразумевается, обманывал. Кайзер сияет. Этими документами он может сразить старика. Вот месть за лондонское донесение. Немедля ни минуты он набрасывает несколько слов и прилагает записку к документам, отправляемым в Министерство иностранных дел, не запечатав так, чтобы ее могли прочесть во всех отделах, через которые этот пакет пройдет. Сообщение ясно свидетельствует о том, что русские находятся в полной боевой готовности и могут в любой момент начать войну. И мне остается только очень пожалеть, что я был так мало осведомлен об этих сообщениях. Они давно уже обратили бы мое внимание на угрожающую нам опасность. Пора предупредить австрийцев и принять репрессивные меры. В. Надежда на скорое освобождение, видимо, удвоила в нем и страх, и энергию. Его ненависть к Бисмарку ищет великих исторических обоснований. Его месть хочет быть театральной. Опасность войны нависла над головами, а старик ничего не заметил. Империя в опасности! Старое сообщение консула, все детали которых давно были известны генеральному штабу благодаря донесениям его шпионов, должны превратиться в доказательства предстоящей войны. Открыто высказать это канцлеру, да еще так, чтобы его подчиненные прочли это раньше его самого и, насмехаясь над стариком, научились уважать молодого короля, какая неповторяемая минута. Ибо сегодня он это знает, один он знает это, сегодня Бисмарк падет. Вчера он безрезультатно послал генерала Ганке с приказом об отмене пресловутого старого постановления. «Это невозможно», — ответил Бисмарк. «Если кайзер хочет аннулировать постановление, он заодно должен отменить и должность председателя кабинета министров. Против этого я ничего не имею». «Наверное, удастся найти какой-нибудь выход», — дипломатически ответил Ганке. Но у кайзера после этого иронического отказа окончательно лопнуло терпение. «Моя старая гогенцоллернская фамильная гордость поднялась на дыбы. Настало время заставить старого упрямца повиноваться или расстаться с ним. Вопрос стоит ребром. Победу одержит либо кайзер, либо Бисмарк». Теперь, получив в руки козырь в виде русской опасности, он больше не колебался. Сегодня он вторично пошлет генерала. Утром, 17 марта, последний входит к канцлеру и, призвав на помощь все свое боевое мужество, вежливо докладывает. «Его Величество настаивает на отмене известного вам постановления. После моего отчета о нашем вчерашнем разговоре, Его Величество полагает, что ваша светлость немедленно подаст в отставку. Ваша светлость соблаговолит явиться сегодня в 2 часа во дворец для принятия ее». Сколько времени продолжалась пауза после этих слов, неизвестно. Затем Бисмарк проговорил совершенно спокойно: «Я не совсем здоров и не могу лично явиться во дворец. Я напишу». Час спустя кайзер подъезжает к зданию генерального штаба. Выходя из коляски, он обращается к Вальдерзее. «Все в порядке. Ганке был у канцлера, он не отменил приказа, но пришлет прошение об отставке». Затем он входит в зал, в котором должны в этот день обсуждаться тактические задачи генерального штаба. Впервые он чувствует себя свободным от гнета. Он видит вокруг себя лишь военные мундиры. Со всех сторон его окружают верные и покорные слуги. Здесь он будет блистать. После доклада начальника штаба он встает и излагает свое собственное решение основной задачи, идущее вразрез с официальным. «К сожалению», — повествует Вальдерзее, — «его выводы произвели весьма убогое впечатление. Ни от одного из многочисленных присутствующих не ускользнула ошибочность и незрелость его взглядов. Весьма прискорбно, что кайзер, переоценив свои познания, так выставил на показ свою несостоятельность. Я не возразил ни слова». Не встретив ни единого возражения, кайзер возвращается во дворец, преисполненный чувством глубокого удовлетворения. От канцлера все еще ничего нет. И под предлогом опасения, что Бисмарк предпримет какие-нибудь шаги, которые могут явиться помехой для нашей внешней политики, он вечером посылает к нему в 3-й раз. На этот раз Лукануса, сухого, хладнокровного начальника своей личной канцелярии. Бисмарк только что встал из-за стола. За этот день он многое успел сделать. В то время как кайзер излагал перед генеральным штабом свои изумительные решения военных задач, Бисмарк пытался отодвинуть необходимость их практического применения. Он принял графа Шувалова, который представил ему свои полномочия на возобновление русских гарантий, и пришел в ужас, узнав от своего старого друга, что на следующий день он уже не будет канцлером. Затем Бисмарк изложил своим министрам положение дела и со злобным удовольствием констатировал их холодную пассивность. Никто и не подумал о подаче в отставку всего кабинета, что, в сущности, само собой подразумевалось. И вот теперь перед гигантом стоит жалкий Луканус. Он смущен куда более, чем сегодня утром генерал Ганке, и торопливо, без всякой мотивировки, выпаливает. Его Величество приказали вас спросить, отчего потребованное утром прошение об отставке до сих пор еще не получено. Бисмарк все еще спокойно. Кайзер может уволить меня в любую минуту. Не может же входить в мои намерения остаться вопреки его воле. Я выражаю готовность немедленно скрепить отставку своей подписью. Но я отнюдь не намерен снять с Кайзера ответственность за мой уход. Напротив того, я всенародно оглашу причины его. После 28-летней служебной деятельности, не прошедшей бесследно для государства, я должен иметь время, чтобы в своем прошении об отставке оправдать себя перед историей. Луканус не лишен гражданского мужества. Он осмеливается оспаривать у канцлера право предания дела публичной огласке. О дальнейших возражениях Бисмарка Луканус не сообщает. У него есть все основания умолчать об этом. В то время, как вечером того же дня Бисмарк составляет свое прошение, Эйленбург, старый друг бисмаркского дома, сидит у Кайзера. То были часы величайшего волнения. На обеде присутствует какой-то герцог. Затем Кайзер говорит: «Ну, хватит разговоров, теперь давайте займемся музыкой. Вы нам споете. Мы освежим головы и будем думать о других вещах». Эйленбург поет свои баллады, Кайзер перелистывает ноты. Он был весь поглощен музыкой и, казалось, забыл обо всем. Его необычайная способность к переменам настроения не изменила ему и в эти неприятные часы. Только на несколько минут музыка была прервана жгучим политическим вопросом этого дня. Кайзера вызвали, чтобы сообщить ему ответ Бисмарка. Вернувшись, он снова уселся за рояль и тихо произнес: «Отставка есть». Пение продолжалось. Больше всего его мучит в этот день смертельный страх, что враг перед лицом всей нации принудит его к насильственному увольнению. Но старик заставляет его прождать еще полдня, и, наконец, бледный и взволнованный Кайзер держит прошение в своих руках. Эти 6 печатных страниц, в которых Бисмарк всю ответственность за свой уход возложил на Кайзера, были обнародованы лишь по прошествии долгого времени. Словно боясь опоздать, Кайзер поспешил подписать: «Согласен? В». Затем он запрещает опубликование этого документа, но выпускает свое собственное объяснение причин, в котором пространно говорит о драгоценном здоровье Бисмарка, о надежде и впредь пользоваться его советом и помощью, и об искреннем сожалении, что все попытки склонить вас взять ваши прошения обратно остались безуспешными. Так он искажает перед всем миром истинные причины ухода Бисмарка, взваливает на насильственно уволенного канцлера ответственность за свои последние шаги и пытается титулом герцога, произведением в генерал-лейтенанты и даже предложением денежного обеспечения смягчить впечатление от поступка, ответственность за который у него не хватает духа взять на себя. И вот перед Бисмарком и его старым другом Кардорфом снова появляются с учтивыми лицами и вежливыми поклонами Ганке и Луканус, вчерашние могильщики, сегодня же явившиеся с выражением соболезнования. У каждого из них в руках по объемистому письму в синем конверте. Бисмарк, подавляя насмешку и злобу, принимает послание Кайзера с должным почтением. Когда на следующий день Кайзер с нескрываемым удовлетворением сообщает своим генералам об уходе канцлера, никто не выражает удивления, кроме старого боевого товарища Бисмарка. Уходя, 90-летний Мольтке останавливается на лестнице и говорит: «Прискорбная история. Молодой государь еще не раз поставит нас перед неразрешимой загадкой. Тем временем кайзер принимает лирический тон, столь близкий сердцу немецкого народа. Телеграмма, отправленная одному из великих герцогов, гласит: «У меня так болит душа, словно я во второй раз потерял деда. Но неспосланное Богом горе надо переносить безропотно, хотя бы из-за этого пришлось погибнуть. На мою долю выпала должность вахтенного офицера на государственном корабле. Курс остается тем же. Вперед на всех парах». Этими словами он весьма умело задевает слабую струнку в душе своих подданных. Они узнают, что все произошло по воле судьбы, а так как немцы питают слабость к трагедии, и вместе с тем их влечет к этому мужественному человеку в роли вахтенного офицера, они принимают все происшедшее за испытание, неспосланное Богом, и покорно подчиняются молодому рулевому, нисколько не удивляясь даже и тому, что государь говорит о себе как о своем собственном канцлере. Да и вообще, впечатление, произведенное отставкой, оказалось куда слабее, чем кайзер мог ожидать. Палата депутатов встретила сообщение об уходе своего премьер-министра, занимавшего этот пост в течение 28 лет, полным молчанием. Либеральные газеты громко приветствовали устранение препятствия, стоявшего столько лет на пути прогресса. Нация скоро будет причислять 18 марта 1890 года к тем дням, которые вспоминаются с радостью. В среде высших сановников царило чувство облегчения. Об одном из них Гогенлое в своих записках рассказывает. Он чуть не прыгал от радости, что может, наконец, говорить открыто. Это приятное чувство овладело теперь всеми. Даже и в дипломатических кругах отчет в том, что произошло в Европе, отдали себе лишь за пределами Германии. Вчера, 18-го, у саксонского посланника состоялся любительский спектакль, пишет австрийский посол, и меня бесконечно удивило то обстоятельство, что за весь вечер почти ни в одной группе не обсуждалось это великое событие. Все присутствующие были гораздо более поглощены впечатлениями от спектакля. Австриец не мог предугадать, что с этого вечера в Берлине действительно начался любительский дилетантский спектакль. У него, однако, было достаточно исторической иронии, чтобы спустя несколько дней послать в Вену визитную карточку, на которой Бисмарк при своем прощальном визите вычеркнул карандашом слово «рейхсканцлер». Кайзер ликует, народ понял его. Чтобы окончательно успокоить общественное мнение, он старается удержать на службе Герберта Бисмарка. Он апеллирует к своей старой дружбе, которая давным-давно уже успела выдохнуться. Он даже еще раз посылает к его отцу с просьбой повлиять на Герберта. Но тот лаконически отвечает посреднику словами Пикколомини: «Мой сын совершеннолетний». Обеспечить за сыном должность было постоянным стремлением старика, но теперь, в пылу борьбы, честь оказывается выше всего. Тем не менее, он еще на неделю оставляет сына на службе, чтобы попытаться каким-нибудь способом спасти русский договор, против которого, как он знает, его враги не замедлили ополчиться. Когда Герберт уведомил кайзера, что Шувалов отказывается возобновить договор с преемником Бисмарка, кайзер начертал на полях доклада «Почему?». Это единственное слово целиком выражает все непонимание им европейского значения Бисмарка и всю наивность, с которой молодой властитель думал, что при наличии доброй воли он сам сможет всего достигнуть. «Почему?» Вот то слово, которым он и спустя 30 лет, твердо уверенный в своей доброй воле, будет выражать удивление перед злой волей всего мира. Удивленный и встревоженный, он все же сознает важность договора. Кроме того, он хочет удержать Герберта еще и с той целью, чтобы не создалось впечатление перемены курса в вопросах внешней политики. Внезапно его охватывает страх. Он приказывает ночью разбудить русского графа и попросить его явиться к нему в 8 часов утра. Шувалов испугался. У него мелькнула мысль, уж не убили ли царя. Утром кайзер постарался убедить его, что с уходом князя Бисмарка ничего не изменилось. «Я во что бы то ни стало желаю договора и прошу вас заключить его с графом Гербертом Бисмарком и уверить царя в моей неизменной дружбе». Узнав через несколько часов по телеграфу об этих словах, царь созвал совет министров. Последовал дополнительный запрос, затем вторичное обсуждение в Петербурге. По-видимому, соглашение налаживалось. Но тем временем эпигоны набрасываются на брошенное мастером творение, чтобы поскорее разрушить его. Каприви, новый канцлер, человек совершенно неопытный в вопросах политики, встретился с Бисмарком в саду. Мрачно настроенный старик расспрашивает его о русском договоре. «Бисмарк, — рассказывает Каприви, — спросил меня, собираюсь ли я возобновить тайный договор 1887 года. Я ответил ему, такой человек, как вы, может играть одновременно пятью мечами, но простые смертные поступят разумнее, если ограничатся одним или двумя». До дальнейших объяснений не дошло, потому что Каприви не счел возможным воспользоваться приглашением Бисмарка ежедневно до его отъезда завтракать у него и посетил старого канцлера всего лишь один еще раз. В моем присутствии по адресу кайзера высказывались, в особенности из женских уст, такие замечания, которые мне не подобало выслушивать, пишет Каприви. И в самом деле, зачем ему Бисмарк? Каприви обращается за советом к другим авторитетам и прежде всего к тайному советнику Гольштейну, лучше всех осведомленному о всех делах внешней политики. Гольштейн решительно высказывается против возобновления договора. Никаких существенных благ от этого договора ждать не приходится. Если же он будет разоблачен, мы будем дискредитированы. Этот договор все равно не заставит царя порвать с Францией, а раскрытие этой тайны в Лондоне или Вене может погубить Тройственный союз, и нам придется опираться на одну только Россию. Ни Гольштейну, ни младшему Кидерлен-Вехтеру, рассуждавшему таким же образом, ни их общему слушателю Каприви, ни слушателю последнего кайзеру, которому новый канцлер изложил эти доводы, ни на минуту не пришло в голову, что Бисмарк сохранял этот договор в тайне перед Веной не из-за нечистой совести, для этого у него не было оснований, а только подчиняясь желанию царя. Никому также не пришло в голову, что союзы зиждятся на определенных интересах и не расторгаются из-за того, что один из союзников ищет гарантии мира еще и в другом месте. Но барон фон Гольштейн руководился отнюдь не интересами государственными. Вот как он мотивировал данное им заключение. «Мы очутились бы, — пишет он доверенному лицу, — в полной зависимости от доброй воли России. Она могла бы в дальнейшем диктовать нам свои условия, а первым таким условием было бы следующее. Мы хотим иметь дело с вашим прежним руководителем иностранной политики, и только с ним. Ясно ли вам теперь положение? Отсюда и проистекает это болезненное рвение. Отсюда рвение Гольштейна и его приятелей. Теперь, когда кризис перед взором Бисмарка ясно отделил друга от недруга, всем отступившимся от него приходится дрожать перед возможностью его возвращения. С лихорадочной поспешностью карлики закапывают свою нору, чтобы медведь не мог больше к ним проникнуть. В эти дни, когда в Министерстве иностранных дел все видят, что в вопросе с Россией или без России имеют место столь серьезные колебания, когда каждый тянет веревку к себе, в эти дни даже какой-нибудь мелкий чиновник-регистратор приобретает значение. Герберт, все еще занимающий пост статс-секретаря по иностранным делам, желая перенести все переговоры в Петербург, чтобы спасти их таким образом от берлинских интриг, направляется в тайную канцелярию за документами, которые он считает необходимыми передать германскому послу. «Господин фон Гольштейн, — почтительно докладывает старик-регистратор, — взял их с собою. Итак, слишком поздно». Минуя своего начальника, Герберта Бисмарка, Гольштейн сам явился за документами и отнес их новому канцлеру. Герберт гневно набрасывается на старого чиновника. «Как осмелились вы выдать секретные бумаги без разрешения статс-секретаря?» Затем последовала грубая сцена, в которую оказался втянутым и Гольштейн. Герберт Бисмарк с бешенством набрасывается на этого человека, пользовавшегося особым доверием старого канцлера. Он уже давно подозревал его тайное предательство, но только сейчас оно стало для него вполне ясным. «Вы, кажется, несколько преждевременно похоронили меня», — кричит Герберт Бисмарк. На следующий день и он также уходит в отставку. Дальнейшая борьба бесполезна. В конце концов, кайзер самостоятельно разрешил проблему, заключавшую в себе животрепещущий для Германии вопрос. Мало осведомленный в политике новый канцлер никогда не рискнул бы своей карьерой, взяв на себя ответственность в столь сложном деле в первую же неделю своего пребывания на посту. Почему же в таком случае кайзер переменил свое решение? Договор, заключавшийся до сих пор на трехгодичный срок, русские готовы были теперь возобновить на 6 лет и заявили, что это удлинение срока должно представлять собой переход к постоянному союзу. Это означало ни более ни менее, как обеспечение империи от войны на 2 фронта. Кайзер это понял и поэтому стремился к возобновлению, несмотря на то, что он питал злобу и обиду против царя. Но теперь, когда главное препятствие устранено с его пути, император почувствовал себя свободным. Он сам выбрал себе нового советника, следовательно, этот советник является совершенством. И вот, начиненный фразами о лояльности по отношению к союзникам и задетый за самую больную струну страх одиночества и окружения страны, он с неожиданной легкостью следует советам Каприви и делает это тем более охотно, что тот разоблачает ошибки Бисмарка. «Действовать спокойно, ясно и открыто, без дипломатического риска» — этот девиз Каприви как нельзя более приходится по сердцу кайзеру. Вот это просто и по-немецки, не так, как та старая лиса. Так может говорить только солдат, неискушенный в хитростях и крючкотворстве всех этих писак. Правда, честный Каприви своим отказом от дипломатической игры мечами явно доказал свою несостоятельность. Он вряд ли сознавал даже, что Гольштейн, этот всемогущий советник, отвергнув политику, которая могла вернуть Бисмарка, заботился не о государстве, а лишь о себе. Как бы для того, чтобы подчеркнуть перед всем миром новый курс, возможность которого он так недавно еще отвергал, кайзер при посещении своего дяди Эдуарда является на блестящий банкет впервые в жизни в роли англичанина. Произведенный в адмиралы британского флота, он в своем новом мундире поднимает бокал за старое братство бойцов при Ватерлоо и выражает надежду, что английский флот совместно с германской армией обеспечит всеобщий мир. Снова из поблекших уст старика Мольтке вырываются полные испуга слова. Только бы эта речь не попала в прессу. Напрасно теперь Шувалов, растерявшийся от неожиданности, предлагает новые переговоры, даже напоминает кайзеру о недавно данном им слове. Напрасно также германский посол в Петербурге предостерегает, говоря, что Россия может искать в другом месте ту опору, которой она не найдет в нас. Именно потому, что в течение последних лет в Берлине с особо напряженным вниманием следили за парижской агитацией в пользу России, следовало теперь, более нежели когда-либо, обезопасить себя от возможности сближения между обоими государствами. Все доводы напрасны. Кайзер уже вынес свое решение. Спустя 3 месяца, в июне 1890 года, царь заключил первое союзное соглашение «Альянс с Французской Республикой». От этого шага его до сих пор удерживали его абсолютистские взгляды. Вскоре после этого русский премьер сказал германскому послу: Вместе с нашим договором рухнула преграда, отделявшая Россию от Франции. Таким образом, благодаря незнанию политических взаимоотношений в Европе, благодаря неумелости первого государственного чиновника, а главное, благодаря интригам против Бисмарка, следовательно, исключительно вследствие преждевременного ухода великого мастера, не могло состояться заключение договора, который должен был обеспечить безопасность империи. И все это произошло по воле кайзера. Когда он в эти же дни принял канцлера, явившегося с прощальным визитом, и осведомился о его здоровье, во имя которого он якобы отпускал его, Бисмарк спокойно ответил: «Здоровье мое не оставляет желать лучшего, Ваше Величество». Затем императрица вручила ему букет роз. Бисмарк возложил 3 розы на могилу старого кайзера. Когда он покидал Берлин, толпа хлынула на Лертерский вокзал. На перроне стояли министры во главе со своим новым руководителем. Толпа ждала кайзера. Но ни он, ни его брат и ни один из германских владетельных князей не явились. Единственным владетельным князем, явившимся проводить Бисмарка, был принц Макс Баденский. В зале первого класса чьи-то неведомые руки среди цветов поставили изображение земного шара, обернутое крепом.